19 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня на перемене я все-таки рассказал Биби и Артему, что мой отец встречается с мамой Данила. И что это из-за Данила я вынужден ходить в гипсе. И что он как маленький кричал мне, что мама любит только его. На этом моменте мы, конечно, ужасно хихикали. Но потом ребята спросили уже серьезней, что я думаю о Вере и нравится ли она мне. Я пожал плечами. Да ничего, разве что немного с приветом, и назвала меня Игорем. «Почему Игорем?» — удивился Артем. «Ну, забыла, как меня зовут. Хотя в первую встречу я представился». «То есть сначала она вообще не знала, как тебя зовут?» «Наверное, папа говорил, но она забыла». Ребята как-то странно переглянулись. Я спросил, в чем дело, а Биби ответила. «Да ни в чем». Но таким тоном, как будто все-таки в чем-то. Просто они не хотят объяснять. Тогда Артем сказал... Она его как будто не любит. Тут уже я удивился. С чего такой вывод? Это очень странно. Забыть, как зовут сына человека, которого любишь. Мало ли у кого какая память. С плохой памятью можно забыть, как зовут училку или одноклассников, но не то, что связано с любимым человеком. Я отмахнулся. Да ну, звучит глупо. Но тут Биби начала ему поддакивать. «Это как забыть имя президента». «Да», — кивнул Шпагин, «особенно если он никогда не меняется». «Или забыть столицу Франции», — продолжала Биби. «Но она же не меня любит, а отца», — спорил я. «Дело не в этом», — сказал Артем с видом знатока. «Когда человек влюблен, он пытается узнать и запомнить все, что касается объекта симпатий, и приглядывается даже к мелочам, какой тот пьет кофе или какой у него любимый цвет. А если у человека есть ребенок, то знать, как его зовут, это самое важное, потому что именно ребенок составляет большую часть его жизни. То, что она забывает, как тебя зовут, по-моему, значит, что она не думает о твоем отце днями напролет, не представляет, как вы будете жить все вчетвером и не мечтает об этом». Мы с Биби посмотрели на Шпагина, как на новоявленного философа, снизошедшего, чтобы объяснить нам смысл бытия. Биби даже переварила всю эту мощную речь раньше, чем я, и коротко кивнула. «Я согласна». «Была какая-то правда в словах Артема, но я все равно думаю, что в этом деле может быть замешана плохая память. Ну, не все могут все запомнить, разве не так?» Артем заключил. «В любом случае, он сам разберется». И с этим уже согласились мы все. Потом Артем сказал, что все равно это правильно — пытаться построить новые отношения, а не стоять на месте. И что после всего, что случилось, для этого нужна определенная внутренняя сила. А я рассказал им, как мы с папой исправили имя на памятнике. Ребята, конечно, восхитились. «Бабушка потом не стерла?» — спросил Артем. «Не знаю. Она нам с тех пор не звонила». А Биби сказала. «Хорошо, что такое имя. Женя. Можно по-всякому поменять». Потом прозвенел звонок, и мы засобирались на математику. А я подумал, Биби помнит, как зовут моего папу.